самых недвусмысленных выражениях она высказала Морепа прямо в лицо все, что она думает о нем и о его молодом воспитаннике.